В том же пакете я послала незапечатанное письмо императору. И должна сказать, что оно было написано скорее в презрительном, нежели в покорно умоляющем тоне. Я описала свое хилое здоровье и выразила полное равнодушие к тому, где мне суждено умереть. И в самом деле о себе я не хлопотала, но не могла, без сожаления и упрека, видеть положение своих близких, так великодушно разделивших со мной страдания ссылки. Поведение мое, говорила я при жизни его матери, не было отмечено ни одним дурным намерением против личности или власти государя. И я просила об одном — позволить мне переехать в Троицкое и там заключить себя в уединении. Если государь считает меня недостойной этой милости, то я прошу его ради моих горемычных слуг и друзей. Эти письма были отправлены по почте, и, разумеется, мы с тревогой ожидали ответа. Потом я слышала от людей, живших в то время в Петербурге и хорошо знавших обо всем, что происходило во дворце. Письмо мое государю грозило нам самыми ужасными последствиями. К счастью, непостоянство императора, голову которого кружил вихрь ребяческой воли, и случайное промедление курьера, готового отправиться ко мне с последним роковым ударом, изменили жестокий приговор на милость. Когда императрица получила письмо, представила мужу другое, адресованное на его имя, он рассвирепел и, с бранью прогнав ее от себя, сказал, что он вовсе не желает потерять престол, подобно своему отцу, и читать мои письма. В припадке злобы он отправил курьера с приказанием отобрать у меня перья, чернила, бумагу и запретить мне переписываться и сноситься с кем бы то ни было, за исключением тех лиц, которые жили вместе со мной. После этой неудачной попытки государыня обратилась к девице Нелидовой, любовнице Павла I. Та отдала письмо младшему великому князю Михаилу и повела его вместе с государыней к императору. Он принял письмо спокойно и, прочитав его, поцеловал своего сына. «Вы, женщины, — сказал он, — знаете, как разжалобить». Марья Федоровна и Нелидова осыпали размягчившегося деспота тысячами ласк, и он тут же написал мне по-русски ответ. Вот буквальный смысл его. «Княгиня Катерина Романовна, вы желаете переехать в свое калужское имение? Переезжайте. Ваш доброжелательный и совершенно преданный вам Павел». Архарову, военному губернатору Петербурга, было приказано немедленно отправить другого курьера, чтобы остановить первого, посланного совсем с иным поручением и уже бывшего на пути к Калуге. По невниманию или по злонамеренности Архаров, старший брат московского губернатора, назначил вторым гонцом курьера, только что возвратившегося из Сибири, куда он отвозил одного гвардейского офицера в ссылку. Трудно было предположить, чтобы курьер, проскакав туда и обратно не менее 4000 верст, и снова без отдыха отправленный вдогонку, в состоянии был нагнать первого. Но судьба, казалось, устала преследовать меня. Последний посол догнал своего предшественника и воротил его назад. Когда он подъехал к воротам, я сидела у окна. Увидев кибитку, окруженную моими слугами, я вышла навстречу императорскому гонцу. Напрасно мисс Бетси умоляла его сказать о новостях, привезенных им. Он не мог, потому что ничего не знал. Но при нем был царский указ княгини Дашковой. Ему показали на меня, и он подал письмо. Прежде чем я сломала печать, мисс Бетси бросилась к моим ногам. «Не будем унывать, милая княгиня», — сказала она, — «ведь и в Сибири есть Бог». Когда я открывала пакет, она вся побледнела и затряслась. Я попросила ее успокоиться, чтобы дать мне прочитать письмо. Пробежав его, я объявила, что нам позволено возвратиться в Троицкое. Бетси чуть не обезумела от радости. Она упала на землю. Я приказала отнести ее в постель, а курьеру дать вина и закуски. Но он отказался от питья и еды, попросив уголок, где бы он мог соснуть, изнуренный бессонницей, нескольких дней кряду. Счастливая новость, необычайно обрадовавшая всех моих слуг, была передана дочери. На другое утро я спросила курьера, сколько он получает в год. Заплатив ему почти двойное годовое жалование, я отпустила его, и он весело покинул Коротово, где все радовались, за исключением меня самой. Я оставалась бы хладнокровной и равнодушной, если бы не беспокоилась за Бетси. За первым припадком последовала лихорадка. В продолжении болезни она из всех окружавших ее лиц узнавала меня одну. И я редко отходила от ее постели, только для отправления писем и некоторых дорожных приготовлений. Желая налегке и скорее ехать, когда поправится Бетси, я послала вперед некоторых слуг. Курьеру я поручила отдать незапечатанное письмо Архарову, с тем, чтобы тот припроводил его Лепехину, непременному секретарю Академии наук, одному из добрых моих друзей. Я написала ему о последнем происшествии и приложила свой адрес Троицкое. Но Архаров имел глупость уничтожить его. Воспользовавшись отъездом одного крестьянина в Петербург, я послала с ним несколько писем моим друзьям в Англию на имя мистера Глинна, английского купца, жившего в России. За 8 дней, пока продолжалась лихорадка мисс Бетси, я приготовилась к пути и желала как можно скорее увидеть Троицкое. Мисс Бетси, хотя и не совсем выздоровела, в состоянии была ехать. Таким образом, в конце марта, в страшные морозы, мы покинули место ссылки. Я не могу не засвидетельствовать на этих страницах благодарности тем бедным крестьянам, которые с необыкновенным усердием помогали мне. Возвращаясь 2 раза в неделю с базара из соседнего города, они приносили мне все, что можно было достать лучшего для моего стола, и ни за что не хотели брать денег. Незадолго до моего отъезда я узнала, что женщины, каждый день приходившие с пирогами и яйцами, договорились между собой являться ко мне по очереди, чтобы иметь случай повидать меня и осведомиться о моем здоровье. Я часто спрашивала, каким образом они могут любить меня, когда уже давно потеряли во мне свою госпожу. Ответ всегда был один и тот же. Когда мы были твои, тогда посчастливили и разбогатели. Ты дала нам доброго барина, своего сына. Хоть он и прибавил нам оброку, все же мы платим меньше, чем наши соседи своим помещикам.